Глава четвертая. Касатка. Тот самый лидер невероятно быстро сформированной группировки в начале катаклизма. Тогда я не задумывался об этом, но слишком уж быстро собралась их банда. А ведь и даже при тех обстоятельствах должно пройти какое-то время, чтобы появились объединения банд-формирований. Люди наглеют постепенно, по нарастающей, однако касатка чуть ли не сразу оказалась лидером. А ответ все это время лежал на поверхности. Она до катаклизма была в банде, не на последних ролях, и просто перехватила власть, как только стала игроком. Этим людям отсев развязал руки. И они начали действовать сразу. Вот что бывает, когда исчезает сдерживающий фактор в виде полиции. Пока я размышлял, касатка подошла к столу, положила перед моим нанимателем папку и отошла в сторону, ближе к своему боссу. На ее лице читалась скука, будто ей совершенно неинтересно, что тут происходит. Удивительно, но это был совершенно иной человек, не такой, каким я ее помню. И это немного клинит мозг. Чтобы она или он, не знаю, как лучше воспринимать этого трапа, была на вторых ролях, да еще в качестве секретаря, не укладывается в голове. Что это? Мой наниматель осмотрел документы, стрельнув туда глазами, увидел фотографию большого коттеджа, какого-то человека и еще много чего. Как я понял, это досье на определенную личность. «Устрани его, и я решу твою проблему», — пояснил хозяин гаража. «Отказываюсь. Убийствами не занимаюсь», — весьма грубым тоном ответил мой наниматель. «Тогда вали нахер», — пожал плечами хозяин. Он послал своего собеседника откровенно скучающим тоном. Не разочарованным, не презрительным, а будто мимо него муха пролетела, совершенно без эмоций. «Что ж, нет, значит нет». Мой наниматель как-то сник и встал со своего места. Он сдался? Так просто. Я, конечно, понимаю. Задачу ему предлагают довольно грязную. Только от помощи этих людей зависит его бизнес, а значит и в некоторой степени мои планы. Я решил вмешаться. Внезапно для всех я сделал шаг к столу, чем заставил их обратить на себя внимание. Еще два шага. И телохранители, принимающие стороны, напряглись. Когда я взял документы в руки и начал изучать их, терпение хозяина гаража, видимо, закончилось. «Твои шестерки все такие наглые? Или только этот не знает, как нужно себя вести?» «Найкрос, что ты делаешь?» Задал вопрос мой наниматель, но я, увидев, чья фотография в папке, проигнорировал его. «Во-первых, я не его шестерка, а одноразовый наемник. Во-вторых, следи за словами, или я вырву тебе язык. И в-третьих, чем вам не угодил этот парень?» На фотографии был Бласт, тот самый подросток, который бросил вызов ночным курицам и глупо погиб. «А у тебя, я погляжу, есть яйца». Местный хозяин встал со своего места. «Язык мне вырвешь? Ну попробуй, чудило». «Идите, шеф, встретимся на месте. Поторопитесь, а я пока договорюсь с этими уважаемыми людьми». «Глупо, Найкрос, очень глупо». Мой наниматель, похоже, уже успел похоронить меня, но поделать ничего не мог. Он понимал, что если задержится, прилететь и ему может. «Да валите шустрее, этот идиот пойдет в качестве оплаты», произнесла касатка, и, что любопытно, ее босс никак не отреагировал на слова подчиненного. А значит, она тут, возможно, куда выше по статусу, чем обычные шестерки. Любопытно. «Я всегда держу свое слово», произнес я, провожая взглядом своего нанимателя. «Неважно, насколько трудно будет его сдержать. Абсолютно плевать на возможные последствия. Рассказал, должен сделать». Мой наниматель с компанией сели в машину и сдали назад. Я подспудно ждал, что их расстреляют, но ничего не случилось. Они спокойно смогли уехать. «И раз я сказал, что вырву тебе язык, значит, так и будет». Повернувшись к местному хозяину, активировал доспех. «Какие пафосные речи для чепухи, возобнившей себя крутой. Парни, отрежьте яйца этому недомерку». Хозяин сел на свое место, растянув улыбку до ушей. Он наслаждался зрелищем. Его двое телохранителей направили на меня по пистолету, а тот, что стоял у входа, позвал парней с улицы. Пара секунд, и вот я уже окружен. «Любой, кто коснется меня, умрет». Просто сказал я, делая шаг в сторону их босса, и это стало сигналом к действию. Ко мне подскочил парень и с размаха заехал битой в колено, намереваясь его сломать. Бесполезная дубинка выскользнула из хвата смелого парня, и тот замер в удивлении, с трудом удержав равновесие. Естественно, он не ожидал такого эффекта, что было неудивительно. Бить по доспеху — это все равно, что о бетонную стену. Выбросив руку в его направлении, сдавил горло первого самоубийцы, порвав кожу на шее. Дернув рукой, буквально вырвал ему гортань, оросив себя его кровью. Первый. Бедолага даже не захрипел, просто повалился на пол, дёргая ногами, прикрывая ладонями смертельную рану. Жить ему осталось какие-то мгновения. Произведённый эффект заставил всех замереть в ужасе. Увиденное ими явно вырывалось за рамки разумного. А ещё они не ожидали встретиться с подобной жестокостью. По всему выходило, что их максимум — это скрытое убийство с минимумом крови. Насилие, избиение, пулевые ранения, нож под ребро, но никак не вырванные куски плоти. «Свали», — сказал я стоящему на моём пути парню, чем заставил его дёрнуться, отскочив назад, и направить на меня ружьё. Выстрелить я ему не дал, быстрым ударом левой руки выбив оружие из его рук. Шаг к нему поближе, хватая его за затылок и роняя парня себе под ноги, после чего наступая ему на голову. С противным хрустом череп раскалывается, и мозги украшает пол помещения. Я уже крайне жестоко расправился с двумя. А эти вроде как лихие люди только глазами хлопают. Где активность? «Убить!» — заорал местный босс, но сам, сорвавшись с места, решил сбежать. Его крик отрезвил присутствующих. И у меня просто не осталось выбора, кроме как воспользоваться рывком. Нельзя доводить до перестрелки, уж лучше обойтись малой кровью, и в этом мне поможет местный босс. Во время рывка достал нож и один из пистолетов, а оказавшись рядом с убегающим, пронзил его плечо, после чего развернулся, прикрываясь им и приставив дуло пистолета к виску босса. «Всем бросить оружие, или я вышибу его мозги!» Заорал я. Не хотелось кричать, но меня потеряли из виду, поэтому стоило показать, куда смотреть, и вообще дать понять, как изменилась ситуация. Впрочем, этого особо и не требовалось. Мой пленник достаточно громко орал, чтобы сообщить своим подчинённым, насколько его дела плохи. И он будет прав. Помимо того, что вонзил ему нож в плечо, так ещё и развернулся, используя рычаг, тем самым расширяя рану. Если ей не заняться в ближайшее время, бедолага просто подохнет от потери крови. А нет, не зря кричал. Местный босс просто не способен теперь им что-либо приказывать. Он банально вырубился, повиснув мешком у меня в руках. Неужели сердце подвело? Нехорошо, если так. Всё же заложник имеет ценность только когда он в сознании, иначе толку от него немного. «Не поняли? Ну?» Поторопил я их, однако если обычные подчинённые соображали медленно, касатка эту ситуацию видела как шанса для себя. Она вырвала автомат у одного и тут же пустила по мне очередь, не беспокоясь, а скорее намеренно целясь по своему боссу. Тело заложника задёргалось, я сжался, прикрываясь им и выжидая, когда магазин опустеет. Когда это случилось, пнул тело бывшего босса в направлении толпы, а сам прыгнул за единственное укрытие в этом гараже, а именно большой ящик с инструментами. «Касатка, какого хрена?» — заорал один из шестёрок покойного босса. «Заткнись, Саха, и вы все заткнитесь!» — закричал трап. «Пахан совсем берега попутал. Вы видели, кого он хочет завалить? Видели? Нет, вы посмотрите!» Я услышал, как автомат падает на бетонный пол, а затем шуршание документов. «Этот заморыш — внук прокурора области. За него с нас шкуру снимут. И неважно, кто его прикончит. Выйдут в том числе и на нас». «А нам что теперь делать? По домам разойтись?» «Точно. Какого лешего?» «Я сказала, заткнулись! Заткнулись, Выглянув из укрытия, я оценил, как они там собачатся. При этом посмотреть. Правда, мое положение от этого не изменилось. Они, конечно, не способны нанести мне какого-либо вреда. Но и мне неохота показывать всё, на что способен. Чувствовать дело можно решить миром, ну или в крайнем случае малой кровью. Блин, ну не убивать же их всех тут. Я не народный мститель, что несёт ужас преступникам, хотя, судя по этому сброду, им самое место в могиле». «Я вела все дела пахана и легко заменю его. Он нам не нужен», — заявила касатка. «А мусора, с ними ты тоже разберёшься?» — крикнул кто-то из парней. «Я не хочу в тюрьму!» «А кто, по-твоему, заставлял их молчать? Пахан палец о палец не ударил в этой теме. Всё делала я. Так что все заткнулись и теперь слушаем меня. Поняли?» «Да пошла ты нахер!» Один из парней вышел вперёд и ударом приклада свалил касатку на пол, после чего стал неистово топтать самозваного лидера. «Ты думаешь, я всё забыл, сука? Сколько, мля, парней сели? Забыла? А мы, мля, нет. Прикроешь нас? Не неси чушь!» Дальше началось безумие. Остальные вспомнили грехи касатки и поддержали выступающего парня. И вот уже пятеро стали топтать несостоявшегося лидера. Я же немного охреневал от происходящего. Это что же выходит? Только способности игрока позволили касатке занять трон. Только помощь тех щупальцев из грани аугментации дали ей шанс избежать кары за свои грехи? Сейчас, когда она обычный человек, тем более физически слабее парней, сохранивших свою природную ориентацию. Все её амбиции ничего не стоят. И вот она на полу, её безжалостно топчут, не давая ей шанса что-то сказать или предпринять. Видеть касатку в таком положении — настоящая отрада для глаз. и небольшой разрыв шаблона. Не так и представляло развитие ситуации. Но, что более важно, почему забыли обо мне? Какая прелесть. Я понял, что меня отсюда уже не выпустят. Внутренние разборки, а тут посторонние его обычно убирают. Так что договориться уже не получится, только давить силой. Именно поэтому отдал волю своему внутреннему психу. Разлад в семье. Это так прекрасно. Пистолет я убрал обратно в кобуру. Теперь у меня в каждой руке по ножу. Держал я их обратным хватом, а руки чуть раздвинул в стороны, чтобы их было прекрасно видно. Только в такие моменты можно узнать истину. Но скажите мне, о корм для червей, вы хотите сдохнуть? Бля, совсем про этого фрика забыли, произнес кто-то. Нужно было сбегать, пока был шанс. Ко мне направился один из них, в руках была арматура. Ты мне сейчас за севу ответишь, выродок. Только он замахнулся, я рывком сблизился с ним и вонзил нож с левой руки ему в правую область груди. И, выглянув из-за левого плеча, нанес 4 быстрых удара в спину, после чего развернул парня к его подельникам лицом, поставив того на колени, и оба ножа вогнал в темечко до самой гарды. «Тортик!» — воскликнул я и вскрыл череп парня, дернув ножи в стороны. От такого все наблюдатели отступили назад. Одного из них вырвало, несколько прикрыли рот рукой. Какие неженки! «Еще! Дайте мне еще крови отбросов!» Тело только что убитого завалилось вперед. Я перешагнул через него и направился к ближайшей жертве. И тут случилось то, что я никак не ожидал. Они решили сбежать. Независимо от того, что у каждого в руках огнестрельное оружие, эти парни предпочли бегство бою. Подумать и как-то посмаковать мне этот момент не удалось, так как стоило открыться двери, я увидел на улице пару людей в полицейской форме. Похоже, проезжающий мимо патруль услышал выстрелы и решил проверить, что тут происходит. Наверняка еще сообщили местоположение и вызвали подмогу. А тут 5 трупов, куча пушек и интересные документы. А также я тут такой красивый, весь в крови с ножами в руках. Улик хватит засадить всех надолго. Рывок на самую дальнюю точку на горизонте использовал неосознанно. Сбежать как можно скорее — лучший выбор. Нельзя позволить кому-либо увидеть мое лицо, иначе проблем не оберусь. Не долетел, перемещение закончилось раньше. Меня вырвало из рывка, инерция потянула вперед. Повезло, что я оказался посреди деревьев, а не поселка, иначе свалился бы на какую-нибудь крышу, объясняя потом, что не жираф. Падение само по себе прошло гладко. Задранный показатель стойкости позволил отделаться небольшой болью, без переломов и прочего, ушибы не более. Встав, похромал к упавшему дереву и, сев на него, открыл интерфейс. За весь бой выскакивали системные сообщения, когда я расправлялся с бандитами, но тогда возможности их прочитать не было. Мировые пункты 4, 46%. Это все? За 3 людей даже 1 пункта не дали. Это какие же они там отбросы? Вообще ни о чем. Впрочем, за тех, кого я одолел на территории СМА, дали не сильно больше. А значит, критерии оценки довольно высокие. И чтобы поднять в 2 раза хоть один из параметров, мне понадобится устроить настоящий геноцид. Да, расчет не в мою пользу, и страшно представить, насколько истины стали сильнее за 1000 лет. Больше ничего в интерфейсе полезного не было. Да и настроение чего-то упало. Если предположить, что они на протяжении своей жизни постоянно поднимали статы, я еще долгое время не смогу с ними сравниться. Нечего и думать лезть на рожон. Так, и куда мне теперь идти? Оглядевшись по сторонам, понял, что я потерял чувство направления. Вернувшись к месту своего падения, определил направление, представил в голове маршрут, по которому меня привезли к гаражу, и, сложив эти переменные, понял, в какую сторону идти. Конечно, я могу и ошибаться, но делать особо нечего. Да и энергию стоит восстановить. Шагать через лес, как в старые, не совсем добрые времена, удовольствия мало. Тем более я знал, насколько далеко находится мой дом. Пешком идти не вариант, слишком много это займет времени. Однако сейчас полиция будет прочесывать округу. Уверен, оставшиеся в живых вполне могут рассказать обо мне. О моем нанимателе, да и вообще полностью расколоться. Плохо, очень плохо. Там ведь камеры могли быть. И засветить мое лицо. И что теперь делать? Подумаем и будем исходить из самого неблагоприятного сценария. Допустим, меня вычислят просто по камерам. Так как по-другому этого не сделать. Сперва никто не обращал внимания на обычного телохранителя. Затем я уже был весь в крови. Не суть, главное вычислили. Что делать? Нет, сперва, что будет? Можно прикинуться дурачком и все отрицать. Мол, я там был, пришел узнать дорогу, так как заблудился и ушел раньше кипиша. Опять же, мол, меня подвезли, поэтому я приехал с кортежем и совсем не ведаю, что там была за встреча. Мой наниматель пусть сам там думает, что ответить. Хорошая легенда, только тут один минус. Моя одежда такая же, как и у остальных. что ставит меня в неудобное положение. Вот оно, можно сказать, что я уехал с остальными. Правда, это не сработает, если камера была и в гараже. Тогда только сдаваться, ведь поддаться в бега не имеет смысла. Найдут, обязательно найдут, и польются реки крови, которые мне не нужны. Блин, как же плохо все обернулось. Опять я сделал то, что не следовало, не подумал о последствиях. И теперь встрял по полной. Хоть и там и были отбросы общества, преступники, по которым тюрьма плачет, за их убийство меня посадят. Они такие же граждане страны с правами человека. Рычание со стороны отвлекло меня от тяжелых мыслей. Я повернул голову и увидел обычного волка, затем, уловив движение на краю зрения, дернулся в сторону, пропуская второго серого мимо меня. Зверь прыгал, нацеливаясь в горло, а значит, на меня была открыта охота. Два рывка, и я уже сижу на ветке дерева в безопасности. Энергии восстановилось слишком мало, хотя мне ничего не мешает принять бой. Параметра стойкости хватит разобраться со всеми. Не думаю, что их зубы способны прокусить мою плоть. Правда, силы превзойти их мощи может быть недостаточно. Вон уже пятеро собралось, завалит толпой. Блин, это ведь они, оказывается, меня ввели уже долгое время, постепенно окружая и устраивая засаду. А я и не заметил. Да, позор мне. Медитация отняла 15 минут. Благодаря ей я вернул себе полный объем энергии. За это время успел подумать о многих вещах. И главное, понял, что мои прошлые размышления о ситуации — полный бред. Не было там камер, ни внутри, ни снаружи. Я же осмотрел все, когда приехал на место, а моя память зафиксировала это, стоило лишь покопаться в ее чертогах. Еще когда я вырвался из гаража рывком, то для посторонних это выглядело как взрыв баллона компрессора. Да, оставшиеся в живых расскажут о психе, о моем нанимателе. Экспертиза покажет, что ничего не взрывалось, только толка от этого всего немного. Достаточно все отрицать, доказательств особо нет, лишь сомнительные улики. Все, что теперь нужно сделать, это встретиться с нанимателем и обрисовать ситуацию. Как можно скорее встретиться, но сперва заменим людскую кровь на звериную, раз пока одежду не сменить. Заодно проверим, сколько мировых пунктов можно заработать на браконьерстве. И вообще, можно ли качаться таким образом?